Вы слушаете фрагмент программы «Когда эго плачет о своих потерях». Сказитель Виктор Луговой. Первое. Еще раз, давайте я напомню вам так называемую схему. Есть не ваши мысли. Есть переживания по поводу не ваших мыслей. И есть страдания по поводу переживания не ваших мыслей. Вот вам цепочка. Если мы усваиваем, что в моменте, когда мы проживаем в трехмерности бытия, в дуальности, когда все сравнивает ум плохо-хорошо, нравится-не нравится, принимаю-воюю и так далее, люблю-ненавижу, если мы учитываем, что эти все мысли идут из матрицы, потому что матрица является универсальным искусственным интеллектом, который создан специально на Земле для того, чтобы нас тренировать более глубинно и усердно, то тогда вопрос, если мысли не ваши, тогда зачем мы переживаем по поводу того, что не является нашим? Раз. Если мы переживаем, и это же является источником наших страданий, тогда вопрос, может остановиться? Мы проживали это много-много-много-много тысяч раз. А теперь давайте остановимся и посмотрим, а что изменится, если мы просто остановим? Образно говоря, когда я слышу, как ум начинает мне что-то гнать, я вижу это и заявляю, стоять. Первое, что я говорю, стоять. И что происходит? Происходит сразу, раз, умер. А что произошло? И я наблюдаю за тем, что ум пытается меня втянуть в какую-то историю. Я повторяю то, что мы говорили и делали в прошлый раз. Любовь и свет на эти мысли, любовь и свет на эти мысли. Кажется простое, но когда ты начинаешь не обдумать о том, что ум тебе подгоняет каждый раз. Он гонит это постоянно. Ты начинаешь говорить «любовь и свет на эти мысли», «любовь и свет на эти мысли», и вы даже физически чувствуете, как напряжение, которое захватывало вас этим потоком, вдруг начинает расслабляться. И вы видите, что напряжение спало. Напряжение создает ваш ум через негативные мысли. У ума пока нет позитивных мыслей. Их надо создавать. Для этого нам нужно сначала не бояться это, а принять это, что ум наш заряжен негативными опытами, которые мы проживали в прошлом. Это не чьи-то опыты. Это наши с вами опыты, которые мы проживали каждый в своей предыдущей жизни. Вот в этой связи буквально недавно я начал смотреть фильмы, всякие разные, в том числе российские, наши, потому что они как-то сейчас ближе. И вот фильм 16-го года «Герой», в главной роли там, кого я запомню, Дима Билан, что мне было удивительно. Вы знаете, он как раз о том, как мы проживали жизнь в прошлом, и как через некоторое время мы возвращаемся для того, чтобы этот опыт доиграть, но уже в других условиях и по-другому, но доиграть этот опыт. И там очень интересно, как этот офицер, будучи еще до революции, до 14-го года, знакомится со своей, возлюбленной, а потом начинается Первая мировая война и гражданская война, и как это все их судьбы переплетаются, и как потом, спустя, в наше уже время, в 2000-х годах, он уже, будучи молодым человеком, опять находясь в России, сталкивается с той же семьей, только уже с бабушкой, и письмо получает от себя, которое он написал своей возлюбленной, понимаете, тогда в гражданскую войну и передал через своего друга, которого закрыл своим телом. Понимаете, вот такая метаморфоза. Так это все делали мы, понимаете? И вот так мы из жизни в жизнь играли роли, той жизни такую, в следующей жизни другую. И вот эти роли, пока мы не доиграем эти опыты, пока мы эти опыты не отработаем со всеми, кто участвовал вот в этом спектакле, в этой игре, мы продолжаем их играть из опыта в опыт. И это продолжается. И поэтому, когда мне говорят о том, что подожди, наши деды, наши прадеды... Простите. Деды и прадеды — это мы с вами. И те, которые 100 тысяч лет назад жили, и те, которые 14 тысяч лет назад в Атлантиде были, и 20 тысяч назад, лет назад в Атлантиде, и в Египте, и в других, так это самое, и Рим, и все прочее, и Европа — все это мы. Все это мы, которые мы проживали много-много-много раз. Вот пример такой рассказ. Буквально вот несколько дней назад мы отрабатывали одну из программ, называется «Напряжение контроля, которое мешает как принять себя, или точнее, я бы так сказал, соединиться со своим высшим «я» полностью и высшими аспектами». Напряжение было заложено в 1774 году в замке между Румынией и Венгрией, где мастер Сен-Жермен нас учил как будущих просветленных мастеров. Понимаете, как глубоко и далеко это заложено? А были 2500 лет, когда заложили другие программы, 5000 лет назад и так далее, и так далее. Так это же чьи программы? Наши. Мы создавали условия, нам был нужен этот опыт, чтобы быть мастерами. И вот это до сих пор над нами владеет, потому что жесткость программ настолько сильная. Мы же великие мастера. Мы же мощные световые существа. Мы же очень большие. Если бы мы себя видели, какие мы большие, то мы бы наконец-то осознали, что с того величия, которым мы являемся, как источник света, мы вот такие маленькие. Планета, точнее, вот такая маленькая. А сейчас мы маленькие на планете, а планета большая. Так как нужно было уплотниться из вот этого существа? Вот в это, чтобы, во-первых, где планета вот такая маленькая, как шарик. У кого-то как теннисный для ручного мяча, то есть для тенниса, для... как он называется, настольного тенниса, у кого-то для большого тенниса, но не суть. Это все равно маленькое. И представьте, мы на этой планете такие маленькие. И этот страх, почему? Потому что мы же, когда заходим сюда, это закрывается вся память, все воспоминания о прошлых жизнях, о кто мы есть, кто мы по существу, какие мы световые сущности и так далее, и так далее. У нас же закрывается это все для того, чтобы мы тотально были погружены в опыт. И первые жизни, первые годы, как я помню себя, а вообще что я тут делаю? А вообще для чего я здесь? А вообще меня тут бросили, меня предали все, и я тут брошенный, забытый, никому не нужный, и я вот тут страдаю. И это ребенок, который увидел, как папа с мамой воюет между собой на уничтожение, а ты между ними, и ты вот такой вот затихарился, или где-то там под печкой, или где-то под столом, или где-то под кроватью сидишь, и как, кстати, боишься высунуться. И вот этот страх живет до сих пор. Мы до сих пор не можем в себе принять этого ребенка, который тогда испугался, что его не любят. И вот первое, что он сделал, он закрыл любовь к себе. Я не достоин себя любить. Я люблю папу с мамой, потому что я не могу их не любить. Это мои земные боги. Но себя я не буду любить, потому что я не достоин. И вот этот страх живет в каждом из детства. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.